Колонна ушла в Вайоминг, затем вернулась и двинулась на Колд-Лейк. Митч со своей группой уехал с ними, прихватив заодно и пленных. Как и было обещано, на базе остались еще 10 человек, в результате чего я сумел сформировать полноценный наряд на выносном посту, а заодно организовать полноценную группу немедленного реагирования. Все становилось проще и понятней. Хэнк тоже понемногу втягивался в служебную рутину, и я все большую и большую часть службы спихивал на него. Все равно ему здесь командовать в будущем. Новые люди оказались достаточно толковыми. Все же не по объявлению набрали, а какой-то отбор прошли. Хотя, конечно, до уровня подготовленных солдат им было далеко. Так что, переваливая обязанности по командованию базы на Хэнка, я все больше и больше уходил в боевую подготовку людей. И, в общем, получалось как-то. Хотя бы научились двигаться, не вылезая друг другу под выстрел, быстро реагировать на команды, не переспрашивая, и, главное, понимать друг друга. С такой численностью уже можно было создавать постоянные тройки. Обязанности внутри взвода распределились окончательно. Каждый знал свое место на службе, при тревоге и на отдыхе. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить на повышение. Настя начала готовить пилота, вывозя его на Сесне, на которой были дублированы органы управления. На разведку летали, но одно другому не мешает. Парнишка оказался толковым, с хорошей координацией. Так что была надежда, что скоро полетит самостоятельно. Нападений бандитов на базу не было, но без проблем все же не обошлось. Неизвестно откуда взявшаяся гончая успела ранить одного из свежего подкрепления во время минирования пассажирского терминала. Он вроде бы стоял в охранении, причем сидел в кузове гантрака. Откуда тварь взялась, он разглядеть не успел. Его сшибло на землю, и если бы не двое товарищей, то погибать ему на месте. Но отбили. Его тоже пришлось срочно эвакуировать в Колд-Лейк, потому что ранения были тяжелыми. Обложили в самолете набором первой светопомощи, которые здесь появились как раз с подачи Насти, и отправили. Еще как-то появились километрах в двух от базы два вооруженных пикапа. Но быстро ретировались после того, как неподалеку от них разорвалась мина. Хэнк взялся за пристрелку. Машины, пыля, исчезли в полях и больше не возвращались. Зато на следующий день к нам поочередно выехали мотоцикл и старенький пикап, на которых, следуя указаниям из разбросанных флаеров, приехали двое чужих — мужчина и женщина. Причем на мотоцикле приехала женщина. Суровая дама, довольно лесбиянского вида, вооруженная дробовиком. Мужик же оказался профессиональным автомехаником, так что Терренс его сразу к делу приставил. Женщину пока приставить не получилось, потому что, несмотря на всю внешнюю брутальность, работала она раньше режиссером на телевидении. С хот-догом договорились. Был он бандитом или не был, но в здравомыслии ему действительно было не отказать. На второй неделе после отъезда конвоя в обратный путь я взял один из вооруженных дживагенов, Джона и Роба, и с ними поехал туда оглядеться. Ну и заодно договориться вроде как по связи, что было скорее поводом. Почему на машине? Примерно потому же, почему сам хот-дог прилетел к нам на самолете практически без всякой охраны. Добрались чуть больше, чем за 3 часа, встретив по пути мобильный патруль монголов. Все те же неизменные пикапы с пулеметами и примитивной бронезащитой. Но мы о своем появлении предупредили, так что проблем не возникло. Сам раунд-ап оказался самым обычным захолустным городишком, каких в Монтане много, пыльным и ничем не примечательным. Но он был населен людьми, нормальными такими людьми, работающими и отдыхающими. Среди них время от времени мы замечали по жилетам самих монголов, но ничего особо зловещего в них не было, и публика от них тоже не шарахалась. Хот-дог сам жил на ранчо в нескольких милях от городка, уже в горах, которые как раз возле его границы и начинались, причем без всякой охраны, с женщиной, невысокой смуглой мексиканкой. Во втором доме жил тот самый телохранитель, что прилетал с ним на базу, и тоже с женщиной, которой мы, впрочем, не видели. В общем, босс монголов явно никого не опасался. Правда, в гостиной его дома мы увидели удивительный даже по нынешним временам арсенал, большую часть которого, впрочем, составляли всякие охотничьи стволы. Хот-дог оказался большим любителем фазаньей охоты, а заодно развлекал себя охотой на антилоп и бизонов, к которых здесь тоже хватало. Хозяин попытался разместить нас на посту у себя, раз приехали с ночевкой, но мы отказались. Просто потому, что захотелось погулять по городу, в котором живут люди. Тогда он распорядился заселить нас в маленький мотель «Биг Скай», что расположился, понятное дело, на главной улице. А когда мы вечером выбрались на прогулку, он материализовался там же сам, потащив нас ужинать в «Гранд Бар энд Ланч», классический деревянный салон с силуэтом чоппера на стене. «Здесь всегда тусовались байкеры», — сказал хот-дог. «А когда я стал кататься, вечно хотел как-нибудь в этот бар заявиться. Но до последнего времени не получалось». Бар действительно был почти полностью заполнен монголами. И их олд-леди. И был теперь чем-то вроде их клуба. Остальное население раундапа все больше ходило в другие места, так что нам еще и доверие оказали. Было вкусно, кормили просто, но качественно. И пиво было хоть куда. Так что я даже пожалел, что пришлось себя сдерживать. Но с утра мы собирались уезжать, так что похмелье никак не требовалось. Впрочем, все совсем уж радужно здесь не было. Потому что в зале циркулировали не только косячки, но и таблеточки. Публика отвязывалась, и почти у каждого на жилете был шеврон однопроцентника. То есть это все же была банда, пусть и под разумным руководством. Так что совсем уж в благостность впадать с ними не следует. Доверчивых этот мир точно не любит. Но, как бы то ни было, машину нам нагрузили отличной говяжьей вырезкой в качестве подарка базе. Так что нам осталось только поблагодарить и быстро свалить. А то как-то по аналогии вспомнился совершенно еще в начале 90-х визит в Абакан к тамошней братве, которая бралась обеспечивать одну сделку. И вроде визит планировался всего на сутки, а уехали оттуда через неделю — и с таким похмельем, что оно еще неделю тянулось. И тоже все на охоту тащили».